Добрый вечер, мальчики! Добрый вечер, девочки! С вами сегодня Татьяна Акимова и радиопередача «Книжка под подушкой». А прочитаю я вам историю про одинокого ослика. Автор этой истории – Геннадий Циферов. В лесу, в лесном доме жил одинокий ослик. Друзей у него совсем не было. И вот однажды одинокий ослик очень-очень заскучал. Скучал он так, скучал, и вдруг слышит: «Пи-пи, здравствуй!» Из-под пола вылез маленький-маленький мышонок. «Я мышонок!» – еще раз запищал он, а потом сказал: «Я пришел потому, что ты соскучился!» И тут они, конечно, подружились. Ослик был очень доволен и всему лесу говорил: «А у меня есть друг!» «Что это за друг?» – спросил сердитый медвежонок. «Небось, что-нибудь маленькое!» Подумал одинокий ослик и сказал: «Нет, мой друг – большой слон!» «Большой слон!» Конечно, никто не поверил ему! И поэтому к домику ослика скоро собрались все звери. Они сказали: «А ну, показывай нам своего друга!» Одинокий ослик уже хотел сказать, что его друг ушел по грибы. Но тут вышел мышонок и ответил: «Друг ослика – это я!» «Ха-ха-ха!» – захохотали гости. «Если это большой слон, то одинокий ослик просто большой обманщик!» А ослик-большой обманщик вначале покраснел, а потом улыбнулся. «Нет, это все-таки слон! Только не простой, а волшебный. Сейчас он превратился в маленького. Большому в доме тесно. Даже нос приходится в трубу прятать». «Похоже на правду», – кивнул сердитый медвежонок, взглянув на трубу. «Но я бы не хотел быть маленьким». «Он тоже не хотел быть маленьким», – сказал ослик. «Но он очень любит меня и хочет жить всегда со мной». «Ах!» Вздохнули все звери: «Какое доброе животное!» Попрощавшись, они ушли. С той поры никто в лесу не обижал маленьких. Только все говорили: «Даже самый маленький может быть большим другом, даже большим, чем самый большой слон». На самом деле, ребята, какая разница, какой у тебя друг – маленький или большой? Старше тебя или младше, выше тебя или ниже. Главное, чтобы он был верным и надежным товарищем. Не забывайте, что и вы чей-то друг. А это значит, что вы абсолютно точно обязаны заботиться о своем товарище и делать это почаще, и, конечно же, с любовью. А теперь пожелаем друг другу спокойной ночи и до завтра! Пора маму перед сном обнять, время спать, а не играть. И тогда большим скоро станешь ты, сбудутся твои мечты.